вы останетесь до конца семестра, — сказала мисс Вулстрад, — и вернетесь обратно, если начнется новый семестр. — Вернусь? — спросила мисс Рич. — Вы хотите, чтобы я здесь осталась? — Конечно, — ответила мисс Вулстрад. — Вы никого не убивали, не крали драгоценностей. В вас заговорил женский инстинкт. Появился мужчина, вы полюбили. Потом ребенок. Я полагаю, вы не вышли замуж. Об этом не было даже разговора, — ответила Эйлин Рич. Я ни в чем его не обвиняю. Очень хорошо, — сказала мисс Вулстрад. Вам нравится учить детей. Вы хотите этим заниматься? Да, — ответила Эйлин Рич, — очень хочу. По-моему, вам нравится ваша профессия гораздо больше, чем семейная жизнь. Да, я в этом уверена. Замуж уже не выйду. Я пережила любовь на всю жизнь. Тогда не глупите. Мы с вами займемся Медоубэнком. Вы сможете притворять свои идеи в жизнь. Потом 2-3 года под моим наблюдением. Потом вы останетесь вместо меня. У вас по-прежнему будут ученицы. Одни будут уходить, другие приходить. Медоубэнк останется хорошей школой. «Это будет самая лучшая школа в Англии!» — воскликнула Эйлин Рич. «А теперь я должна пойти к Чедди». Мисс Чедвик лежала на кровати. Она была бледна. Силы ее покидали. «Хелло, Чедди!» — сказала мисс Вулстрад. Она взяла ее за руку. Мисс Чедвик открыла глаза. «Я хочу сказать тебе», — прошептала она. «Эленор, это я». «Я знаю, дорогая», — сказала мисс Вулстрад. «Ревность», — сказала мисс Чедвик. «Я хотела...» «Я знаю». И в глаз мисс Чедвик покатились слезы. «Это так ужасно! Я не знаю, как теперь быть». Не думай об этом. Но я не могу. Я никогда не смогу об этом забыть. Мисс Вулстрад пожала ей руку. Послушай, дорогая, — сказала она, — ты спасла меня и миссис Эбжен. Все правильно. Я могу отдать за тебя жизнь. Она улыбнулась. Глаза ее закрылись. Она умерла. «Ты отдала свою жизнь, дорогая», — мягко сказала мисс Вулстрад. Глава 25. Наследство. «Мистер Робинсон хочет видеть вас, сэр». «А», — сказал Пуаро. Он держал в руке письмо и задумчиво рассматривал его. «Пусть войдет, Джордж». Письмо было кратким. «Дорогой месье Пуаро, мистер Робинсон собирается посетить вас в самое ближайшее время. Это очень заметная фигура в определенных кругах. Такие люди в современном мире нужны. Полагаю, он придерживается традиционных взглядов в обычных делах. Ограничусь этой краткой рекомендацией, чтобы относительно него у вас не возникло никаких сомнений. Конечно, я подчеркиваю, если у вас есть время, как можно лучше сделать то, о чем он хочет посоветоваться с вами. Ха-ха! И также хо-хо! Всегда ваш, Эфраим Пиквей». Пуаро убрал письмо. Он поднялся, чтобы встретить вошедшего мистера Робинсона. Посетитель ответил на его рукопожатие и сел. Мистер Робинсон достал на свой платок, вытер большое смуглое лицо, заметив при этом, что день был жарким. «Надеюсь, вы не ходите пешком в такой зной?» — поддержал беседу Пуаро, пригладив усы. «Нет-нет, я приехал в автомобиле. Но эти улицы и заторы...» Пуаро кивнул. Они помолчали какое-то время. «Мне интересно услышать. Конечно, я узнал многое, но большинство оказалось неправдой. Как вы сами относитесь к тому, что произошло в этой школе?» «Ага», — сказал Пуаро. Он откинулся на спинку кресла. «Мидоубэнк», — задумчиво произнес Робинсон, — «одна из лучших школ Англии». «Это прекрасная школа». «Сейчас или была?» «Надеюсь, что и сейчас». «Я тоже надеюсь», — сказал мистер Робинсон. «Боюсь, что все это дело несколько осложнило ситуацию, но небольшая финансовая поддержка может преодолеть неизбежный период депрессии. Несколько новых учениц, у меня есть некоторое влияние в европейских кругах. Я тоже постараюсь кое-кого убедить, если, как вы говорите, мы сможем преодолеть временные затруднения. Память обычно коротка». «Смотря у кого». «Случившееся должно было сильно ударить по нервам родителей. Учительница гимнастики, учительница французского языка и еще одна учительница убиты». «Верно». «Я слышал, — сказал мистер Робинсон, — что в создании неврозов и страхов повинна одна молодая женщина. Несчастное детство, психиатры будут обследовать ее. По крайней мере, попытаются облегчить ее участь». «Это, конечно, лучшее, что они смогут для нее сделать», — сказал Пуаро. «Простите меня. Я надеюсь, что все их старания окажутся бесполезными». «Я с вами полностью согласен. Весьма хладнокровный убийца. Думаю, они учтут ее характер, работу у неизвестных лиц, ее военные документы. Полагаю, она занималась контрразведкой». Последние слова он произнес с определенным значением. И дальше добавил: «Она использовалась обеими сторонами как отличный профессионал. Но ее погубило желание сорвать большую сумму». И он мягко повторил: «Очень большую сумму денег». Пуаро кивнул. Мистер Робинсон наклонился вперед. «Где это, месье Пуаро?» «Я думаю, вы знаете, где». «Ну, если откровенно, то да, знаю». «Банки — очень полезная организация, не так ли?» Пуаро улыбнулся. «Вот что, мой друг, зачем ходить вокруг да около? Что вы хотите мне предложить? Я жду». «Чего вы ждете?» «Ну, допустим, совета». «Да, я вижу». «Вы понимаете, все это не принадлежит мне. Я хочу его вернуть тому, кому оно принадлежит по праву. Больше я ничего не могу сказать. Это не так просто». «У правительства тоже много трудностей», — сказал мистер Робинсон. «Нефть, сталь, кобальт и так дальше. Все связано с иностранцами. О многих вещах оно просто не информировано.